Теодор Драйзер. Прибежище. Глава первая. Прежде всего, вот в каких условиях она росла до 15 лет. Каменные коробки, битком набитые беднотой. Газовые рожки бросают тусклый свет на выкрашенные зеленой краской стены тесных прихожих. Кажется, будто входишь не в жилой дом, а в морг. Стены грязных комнат и коридоров выкрашены синей, коричневой, зеленой краской, чтобы сэкономить на обоях. Голые деревянные полы давным-давно пропитались грязью, дешевым жиром, маргарином, салом, пивом, виски и табачным соком. Иной раз какой-нибудь любитель чистоты поскребет пол в своем углу. Предполагается, что таким способом в доме поддерживается чистота. И где бы она ни жила, квартал за кварталом тянулись такие же голые, однообразные каменные коробки, битком набитые людьми. С грохотом неслись подволы, всякие повозки, воняющие бензином грузовики, духота и пыль летом, ледяной ветер зимой. Кое-где бродячая кошка или собака роется в мусорном ящике, и надо всем бдительное око величественного полисмена. И всюду снуют люди, люди, бог весть, как они добывают кусок хлеба. И живут они так, как только и можно жить в таких условиях. В этой обстановке, то перебиваясь кое-как, то катясь по наклонной плоскости, а то и вовсе в ужасающей бедности жили портовые грузчики, возчики, уборщицы, судомойки, официанты, швейцары, прачки, фабричные рабочие. И, насколько ей было известно, единственным источником существования для всех этих людей было нечто загадочное, изменчивое и зыбкое, что называлось еженедельной получкой. Ее всегда окружало пьянство, драки, жалобы, болезни, смерть. Являлась полиция и забирала то одного, то другого. Приходили сборщики платы за газ, за квартиру, за мебель, барабанили в дверь, требовали денег и не получали их. В свое время явился и гробовщик. Его встречали отчаянными воплями. Словно такая жизнь была бог весть каким счастьем. Неудивительно, что, по общему мнению, ничего хорошего в такой атмосфере вырасти и не может. Как? Цветок, распустившийся на помойке? Вот именно. И не так уж редко на помойке рождается цветок, но едва ли он достигнет пышного расцвета. И, однако, здесь может распуститься цветок души. Во всяком случае, появиться здесь он может. А если он сморщится и увянет в этом отравленном воздухе, что ж, пожалуй, это естественно, хотя в действительности далеко не все цветы, рожденные на такой почве, увядают. Цветы бывают разные. Глядя на Мэдлин Кинселла, когда ей было 5, 7, 11 и даже 13 лет, можно было согласиться, что она и в самом деле своего рода цветок. Быть может, не из числа гордых, великолепных орхидей или гордений, но все же цветок. Ее очарование было проще, скромнее. В ней не было той яркости, которую обычно называют красотой. Она никогда не была ни румяной, ни цветущей, ни задорной и смелой. С детства она всегда пряталась от жизни, забиваясь в самые уединенные и скромные уголки, удивленно, подчас испуганно глядя на все широко открытыми кроткими глазами. Ее лицо, нечто очерченное, бледное, ничем не поражало с первого взгляда. Серо-голубые глаза с темными зрачками, черные волосы, тонкие длинные пальцы — все это никак не могло понравиться молодым людям ее среды. Каждое движение ее гибкой стройной фигуры было проникнуто бессознательной грацией. рядом с грубоватыми, цветущими, крикливыми девушками, которые ее окружали и которые нравились парням, она была незаметна, но все же казалась в иные минуты очень миловидной, подчас даже красивой. Тяжелее всего на ее юность и на всю ее жизнь повлияла обстановка в семье, бедность и полная никчемность ее родителей. Они были так же бедны, как и все кругом, и вдобавок это были люди сварливые, озлобленные и ничтожные. Когда ей было лет 7-8, в ее сознании стал смутно вырисовываться облик отца. Этот маленький человечек, вечно пьяный, вздорный, болтливый, постоянно был без работы, вечно ссорился с матерью, сестрой, братом. А мать всегда попрекала его, называя горьким пьяницем. «Врешь, врешь, врешь!» Как хорошо ей запомнился этот неизменный припев, звучавший у нее в ушах, в каком бы подвале, в какой бы жалкой дыре они ни жили. «Врешь! Не делал я этого! Врешь! Не был я там!» Мать ее, постоянно угнетенная своими болезнями, часто сама полупьяная, не оставалась в долгу и отвечала ему в том же духе. Старший брат и сестра были приятнее в обращении. Им также доставалось, как и ей, но они лишь ненадолго появлялись откуда-то и вновь исчезали, чтобы переждать домашнюю грозу. Она же, робкая и боязливая, принимала все это как неизбежное, быть может, даже необходимое, ведь жизнь так сурова, загадочна, непостижима. Нередко бывало и так. «Эй ты, крыса, сбегай, притащи мне пиво, да поживее!» Она хватала кувшин и, испуганная, крепко сжимая тонкими пальцами доверенную ей монету, бежала в дешевую пивнушку на ближайшем углу, дивясь по дороге всем чудесам и радостям улицы. В то время она была еще такая маленькая, что не могла дотянуться до стойки, и ей приходилось прибегать к помощи бармена или какого-нибудь посетителя, и она терпеливо ждала, пока ей наливали пиво и дразнили за малый рост. Раз, только раз, на нее напали по дороге трое мальчишек. Они знали, куда она бежит, знали, что ее жалкий замухрышка-отец страшен разве что своим домашним, и они выхватили у нее деньги и удрали. Вытирая слезы, она в страхе вернулась к отцу, и он ударил ее и выругал за то, что она не отбилась от мальчишек. «У, чтоб тебя, на черта ты годишься, и это не можешь сделать!» Ей бы пришлось много хуже, если бы мать не оказалась трезвой и с бранью не вступилась за нее. А на долю мальчишек, отнявших деньги, достались лишь ругательства и страшные проклятия, которые никому не причинили вреда. Несколько иное, но не менее жалкое существование вели два других члена семьи – ее брат Фрэнк и сестра Тина. Фрэнк был худощавый, подвижный подросток, способный подчас так же вспылить, как отец, и отнюдь не желавший безропотно подчиняться отцовской воле. Мэйдлин понимала, что по временам окружающая обстановка страшно возмущала его, и он бранился и проклинал все на свете, даже грозился уйти из дому. В другие дни он бывал настроен довольно мирно. Во всяком случае, не принимал участия в отвратительных сценах, которые постоянно устраивал отец. Мальчишкой лет 12-13 Фрэнк поступил на какую-то фабрику и некоторое время приносил свой заработок домой. Но часто дома для него не находилось ни завтрака, ни обеда. И когда отец и мать бывали порядком на взводе или ругались, все в доме приходило в такое запустение, что, будь даже семейные узы и крепче, человек, хоть немного повидавший жизнь, не мог бы вынести эту обстановку, и Фрэнк сбежал. Мать вечно жаловалась на прострел и не поднималась с постели, даже в те времена, когда Фрэнк и Тина работали и приносили домой свой заработок, или хоть часть его. Если она и вставала, то лишь для того, чтобы повозиться около убогой плиты и вскипятить себе чашку чая. И все это, не переставая жаловаться. Еще совсем крошкой Мэдлин слабыми, неумелыми руками пыталась помогать матери, но не всегда знала, как взяться за дело. А мать была то больна, то плохо настроена и не подпускала девочку к хозяйству. С Тиной получилось то же, что и с Фрэнком, только это произошло еще раньше. Когда Мэдлин шел 6-й год, Тина была уже большая 10-летняя девочка, миловидная, веселая, с золотистыми волосами. Она работала где-то в кондитерской за $1.5 в неделю. Когда же Мэдлин было 8 лет, а Тине 13, она перешла на пуговичную фабрику и зарабатывала уже $3. Мэдлин смотрела на сестру со смутным чувством восхищения и страха. Ей чудилось в Тине что-то смелое, непокорное. В ней самой этого совсем не было, и она не могла бы определить, что это такое, ведь она еще плохо разбиралась в жизни. Просто она видела, что Тина, миловидная, крепкая, уже с 9 лет отказалась бегать за пивом по приказу отца, хоть он и ругал ее, даже колотил или швырял в нее чем попало. Нередко ей доставалось и от матери. Часто после работы или в воскресный вечер она стояла на крыльце, глядя на людную улицу, или прогуливалась с другими девчонками и мальчишками. Хоть мать велела ей подмести, вымыть посуду, прибрать постель или выполнить еще какую-нибудь скучную, унылую домашнюю работу. «Хватит тебе красоту наводить! Хватит, говорят, тебе!» — кричал отец, как только она подходила к разбитому зеркалу поправить волосы. «Вечно она крутится перед этим чертовым зеркалом! Если ты не отойдешь сейчас же, я выкину тебя вместе с ним на улицу! Ну на кой черт ты вечно перед ним вертишься?» Но Тину все это, как видно, мало трогало. Она только отмалчивалась, а иногда с вызывающим видом расхаживала по комнате и напевала. Она старалась одеваться как можно наряднее. Видно, ей казалось, что этим она может хоть немного скрасить свою невеселую жизнь. Она всегда все прятала, не позволяла домашним трогать ее вещи. Чем старше она становилась, тем больше ненавидела отца и в горькие минуты называла его пьяницей и дураком. Тина никогда не была послушной дочерью, отказывалась ходить в церковь и почти ничего не делала по дому. Когда отец и мать напивались или затевали драку, она бывало улизнет и сидит у какой-нибудь подружки по соседству. И хотя они жили в убожестве и нищете, вечно переезжали с места на место, скверно питались, Тина в 12-13 лет уже ухитрялась всегда выглядеть нарядной и миловидной. Мэдлин часто вспоминала ее клетчатое платье, неизвестно где раздобытое, которое было так к лицу Тине, и позолоченную булавочку у ворота. Сестра как-то по-особенному высоко укладывала свои золотистые волосы. Эта прическа больше всего запомнилась Мэдлин. Быть может, потому, что отец вечно ругал за это Тину. Глава 2. Неудивительно, что в 12-13 лет Мэдлин ничего не знала, ничего не умела и ничего по-настоящему не понимала в огромном мире, который ее окружал. С тех пор, как отец умер от воспаления легких, а брат и сестра ушли из дому, чтобы начать самостоятельную жизнь, пьяница-мать оказалась в сущности на ее попечении. Первое время Мэдлин могла только выполнять мелкую подсобную работу в лавках и мастерских или помогать матери, когда та нанималась стирать и производить уборку. Если у них вовсе не оставалось денег на квартиру, на обед, на уголь, миссис Кинселла бралась за какую-нибудь случайную работу в прачечной или на кухне, мыла полы или окна, но все это ненадолго. Пристрастие к спиртным напиткам скоро лишало ее и этой работы. Мэйделин до 13 лет только помогала матери, а потом ей удалось самой получить работу на кондитерской фабрике за $3.30 в неделю. Заработок хоть и небольшой, но регулярный. Однако не было никакой уверенности, что мать прибавит к нему столько, чтобы хватило на еду и на топливо. Нередко, пока дочь работала, мать заливала вином свои горести и по вечерам, и по воскресеньям вознаграждала Мэдлин пьяной болтовнёй, от которой на душе становилось еще тягостней. Иногда девочка буквально голодала. Подвыпив, мать обычно начинала хныкать и вспоминать всю свою несчастную жизнь, отчего ее робкая и очень отзывчивая дочь приходила в полное уныние. Девочка мучительно искала хоть какого-нибудь выхода. Массовые увольнения на кондитерской фабрике снова вернули ее в ряды тех, кто безуспешно ищет работу. Одна соседка, пожалев ее, сказала, что на рождественские дни нужны продавцы в универсальном магазине. Но к этому времени Мэдлин так обносилась, что с ней там и разговаривать не стали. Потом владелец ресторана на соседней улице взял ее и мать в судомойки. Мать он вскоре вынужден был уволить, но Мэдлин хотел оставить. Однако ей пришлось сбежать оттуда, даже не получив сполна тех ничтожных денег, которые ей причитались, потому что повар напугал ее своим чрезмерным вниманием. Потом Мэдлин устроилась прислугой в одной семье, где она прежде вместе с матерью мыла полы. Кто имеет хоть малейшее представление о жизни прислуги, тот знает, как убога, однообразна и беспросветна эта жизнь. Где бы ни жила Мэдлин в прислугах, а лучшей работы ей найти не удавалось. В ее распоряжении были только кухня или каморка под самой крышей. Здесь она должна была проводить все время, если не работала где-нибудь по дому или не уходила навестить мать. Кастрюли и сковородки, чистка, мытье, уборка — в этом проходила вся ее жизнь. Если кто-либо, кроме матери, хотел ее видеть, что случалось редко, можно было пройти только в кухню, мрачную и неуютную. У нее, как она скоро поняла, не было никаких прав. Утром она должна была подниматься раньше всех, даже если накануне ей пришлось работать до поздней ночи. Она должна была прежде подать завтрак другим, а потом уже могла поесть сама, что останется. Затем она подметала и убирала комнаты. В одном доме, где она служила, когда ей шел 15-й год, хозяин так приставал к ней, стоило только жене отвернуться, что Мэдлин пришлось уйти. В другом доме к ней приставал хозяйский сын. К этому времени она похорошела, но по-прежнему была незаметна и робка. Но где бы она ни была, что бы ни делала, она постоянно вспоминала о матери, Тине, Фрэнке, об отце, о безысходной нужде, о слабостях и пороках, которые погубили их. Ни брата, ни сестры она так больше и не видела. Мать же, Мэдлин знала это, несмотря ни на что, она жалела старуху, останется с нею до конца своих дней, если только Мэдлин не сбежит, как другие. С каждым днем мать все больше опускалась, все меньше могла сдерживаться и думать о ком-либо, кроме себя. И хоть она была плохая мать, Мэдлин невольно думала о том, как тяжело ей всегда жилось. Где бы мать ни получала работу, а теперь это бывало нечасто, ее скоро прогоняли, и тогда она являлась к хозяйке Мэдлин и просила разрешения повидать дочь. Ее замызганное платье, рваная шаль, бесформенная шляпка, весь вид этой опустившейся женщины, естественно, вызывали негодование в каждом добропорядочном доме. И если только Мэдлин позволяли выйти к ней, старуха начинала жаловаться на свою горькую нужду. «Господи, масла у меня ни капли не осталось, угля ни крошки нет!» Она плакалась, что у нее нет то хлеба, то мяса, но никогда, что нет виски. «Ты ведь не допустишь, чтоб твоя бедная мать мерзла и голодала, правда? Ты же добрая девочка! Ты дашь мне 50 центов, девочка, если у тебя есть? Или хоть 25? Я к тебе тогда долго не приду. Ну, хоть 10 центов, если уж не можешь дать больше. Бог тебя наградит. Завтра я сама возьмусь за работу. Ты же добрая, ты не прогонишь меня ни с чем». Стыд и жалость боролись в дочери, когда она делилась с матерью тем немногим, что у нее было. Дрожа от страха, как бы появление этой неприглядной старухи не навлекло на нее неприятностей. Потом мать уходила, нередко она бывала навеселе, и ноги ее заплетались, а кто-нибудь из прислуги, должно быть, видел это и доносил хозяйке. Та, конечно, не желала больше пускать старуху на порог, и так и говорила Мэдлин, или для верности просто давала ей расчет. Так, от 14 до 16 лет, она переходила из дома в дом, из лавки в лавку, в напрасной надежде, что мать наконец оставит ее в покое. И все же это была пора ее юности, когда кровь быстрее бежит по жилам, когда жизнь зовет, та большая, неизведанная жизнь, которая сулила ей все, потому что до сих пор еще ничего не дала. Маленькие радости бытия, грошовые наряды и украшения, все, чем тешится юность, которой всегда свойственно желание нравиться. Все эти пустяки приобрели в ее глазах особое значение. Она достигла возраста, когда все перестраивается в молодом существе, когда эхом откликаются друг другу мысли, краски, мечты. Весь мир раскрывается перед ней. И, конечно, любовь не заставила себя долго ждать. Появился некий, видавший виды молодой человек, и от нечего делать стал ухаживать за ней. Отец его был довольно состоятельный бакалейщик, и он, по сравнению с Мэдлин, был человеком уже какого-то иного круга. Молодой человек был хорош собой, румяный, светловолосый, голубоглазый, и самодовольства его хватило бы на 10. Он мимоходом заинтересовался робкой миловидной девушкой. «А я вас вчера видел, вы мыли окна». Или с той же сияющей неотразимой улыбкой. «Вы, верно, живете недалеко от Блейк-стрит. Я вижу, вы часто ходите в ту сторону». Мэдлин смущенно отвечала, что это верно. Какое чудо, что ею заинтересовался такой блестящий молодой человек. По вечерам, да и в любое время, если она шла по какому-нибудь поручению или к матери, которую она навещала в ее убогой каморке, он, заметив ее в стремительном людском потоке, с ловкостью опытного волокиты, подходил и заговаривал с ней. Он пробовал напроситься в гости, но это не удавалось, потому что и комната матери, да и сама мать были уж слишком убоги. Наконец он убедил ее, что не может быть ничего лучшего, как в ближайшее воскресенье прокатиться в автомобиле в одно из шумных веселых местечек на побережье, куда он любил ездить со своей компанией. Один только раз побывала она в стране чудес и окунулась в вихрь развлечений. Один только раз побывала в зале, где он учил ее танцевать под звуки музыки, сливающейся с плеском волн. Один только раз пообедала она в шумном, раззолоченном ресторане. И самые радужные надежды пробудились в ее душе. Казалось, вот-вот сбудется мечта о счастье. Да, жизнь более радостна, чем она думала прежде. Во всяком случае, ее можно сделать радостной. Не все люди дерутся и кричат друг на друга. В мире есть еще и нежность, есть и ласковые, теплые слова. Но столь искушенный молодой человек с девушками не медлил и не любил околичностей. В девичьей свежести он способен был находить только приходящие удовольствия, как в цветке, который можно сорвать и бросить. Он был из породы людей, которые в погоне за удовольствиями растаптывают чужую молодость. Молодость тех девушек, чья жизнь так уныла и безрадостна, что они готовы все отдать за ласковое слово, за малейшее развлечение, за одну возможность побыть в обществе человека более опытного и сильного, чем они сами. Такою была и Мейдлин. Стоило в ее пустом, безрадостном существовании появиться красивому, самоуверенному и опытному мужчине, который показал ей такие чудеса, какие ей не снились, повел ее туда, где много огней, красок, убедил ее, что она создана для лучшей жизни, хоть, может быть, эта жизнь придет еще и не завтра. И Мейдлин доверилась тому, кто меньше всего был достоин доверия. Чтобы добиться своего, он даже вел разговоры о свадьбе когда-нибудь, в будущем, о том, что любовь должна быть великодушной, доверчивой, а потом... Глава третья. Сыщик Эммундсен, ястребиным оком наблюдая за районом 14-й улицы и Кай-стрит, неподалеку от Блейк-стрит, где одно время жила Мэдлин, заинтересовался новым лицом, которое показалось ему несколько подозрительным. Уже с неделю в разные часы дня он замечал в своем районе девушку, то крадущуюся, то вызывающей походкой проходящую по улицам, где порядочным женщинам и появляться-то не следовало. Разумеется, он еще не видел, чтобы она с кем-нибудь заговаривала. Да и не было в ее взгляде и движениях ничего, что наводило бы на мысль, будто она может заговорить. Все же уверенно, как старый искусный блюститель нравов, не раз ловивший такую дичь, он незаметно пошел за ней, следя, куда она идет, как пугливо медлит на углу, затем поворачивается и идет обратно. Она была совсем молода, не старше 17 лет. Сыщик поправил галстук и решил испытать свое искусство. «Извините, мисс, вышли прогуляться? Я тоже. Позвольте вас немножко проводить. Может, зайдем и выпьем чего-нибудь, а? Я работаю в гараже, тут, недалеко, на Грей-стрит. У меня как раз свободный вечер. Вы живете тут, поблизости?» Мэдлин с опаской посмотрела на него. Чего только не натерпелась она после того, как любовник бросил ее. Не желая ни признаться своей пьяной вечно сонной матери, ни просить ее о помощи, Мэдлин всеми силами старалась найти хоть какую-нибудь работу. Надо было как-то кормиться. Да и ребенок, рождение которого она ждала со страхом и стыдом, потребует новых расходов, и о матери приходилось заботиться. Все это под конец заставило ее прибегнуть к позорному ремеслу хотя бы на время. В те дни, когда она вся в слезах бродила по городу, одна девушка подобрала ее, кормила некоторое время и потом научила уму-разуму. Ее безжалостным и преступным способом избавили от того, что так угнетало и страшило ее. А затем, не находя пока иной опоры в жизни, она обучилась уличному ремеслу, но скоро поняла, что нелегко ей привыкнуть к этому чудовищному виду торговли. Не для нее это было. Она искренне думала, что недолго будет заниматься таким делом. Это был только временный выход, подсказанный страхом и отчаянием. Но ни сыщик Эмундсен, ни блюстителя закона не желали верить Мейдлин. Для Эмундсена она была просто одной из многих, одним из тех погибших созданий, которым по тупости и легкомыслию предоставляют свисти и увидать в городских трущобах. Сидя с ним в кафе, она слушала, как он рассказывает про комнату, которую то ли снимает, то ли может снять в ближайшей гостинице, проклиная судьбу, которая заставила ее принимать такие милости, твердо решив, как можно скорее покончить с этим и найти для своей жизни лучшее применение, она пошла за ним. Потом ей открылась страшная истина. Он представитель закона, шпик, который наглой презрительной усмешкой отвечает на ее слезы и объяснения. Он и не подумал, что она такая юная. Едва ли могла быть столь закоренелой преступницей, какой он ее изображал. Ей пришлось под взглядами прохожих идти с ним в ближайший полицейский участок, а он, встречая своих собратьев, кивал им или останавливался и объяснял, что за добычу он ведет. Она не хотела назвать свое настоящее имя и назвалась вымышленным, под которым ее и зарегистрировал, тараща на нее глаза, грубый полицейский. Потом камера с деревянной скамьей, первая в ее жизни. Какая-то пожилая женщина обыскала ее. Потом ее повезли куда-то в закрытой машине. И, наконец, быстрая, ошеломляющая судебная процедура, пугающий холодный взгляд судьи. Нелли Фицпатрик, агент Эмундсен, 8-й полицейский округ. Подруга, обучавшая ее уличному ремеслу, предупреждала Мейдлин, что если ее поймают и арестуют, это может стоить ей нескольких месяцев заключения в каком-нибудь исправительном заведении. Она плохо поняла, что это такое и как там исправляют. Ясно только одно. Ее хотят лишить свободы и тех немногих, пусть жалких вещей, которые она могла назвать своими. И вот это случилось. Она в когтях закона, и некому защитить ее. Сыщик дал показания, какие давались уже сотни раз в таких случаях. Он обходил район, и она стала приставать к нему, как это всегда бывает. Так как никто не предлагал взять Мэдлин на поруки, судья оставил ее под стражей до окончания следствия. Следствие показало, как и надо было ожидать, что ее жизнь станет лучше, если применить к ней некоторые исправительные меры. Ее никогда ничему стоящему не учили. С пьяницы матери нечего спрашивать. Несколько месяцев пребывания в каком-нибудь заведении, где ее обучат полезному ремеслу, лучший для нее выход. Итак, сроком на 1 год она была отдана на попечение монахинь Ордена Доброго Пастыря. Глава 4. Холодные стены этого заведения угрюмо возвышались над одним из самых унылых и неприглядных районов города. Фасад его выходил на север, на мощенный двор, а в отдалении виднелся скалистый берег стремительного пролива и высокий маяк. К востоку тоже скалы, по-зимнему серые воды реки, а над рекою жалобно кричат чайки. и их заглушает протяжный вой бесчисленных пароходных сирен. К югу мрачные угольные склады, вагоноремонтные мастерские, каменные коробки домов. Дважды в неделю сюда привозили приговоренных к исправительным работам правонарушительниц всех возрастов. Тут были дети, как Мэдлин, девушки от 18 до 30 лет, женщины от 30 до 50, старухи от 50 до самого преклонного возраста. Их доставляли сюда в плотно закупоренном ящике, похожем на большой цирковой фургон с маленькими решетчатыми отдушинами под крышей. Внутри вдоль стенок тянулись жесткие голые скамьи. Тут сидела представительница городского управления исправительными заведениями, угрюмая немолодая особа, и с нею полицейский, детина таких невероятных размеров, что один вид его вызывал недоумение. Зачем столько ненужного багажа? Пропадая от скуки, он то и дело поглаживал большой рот красной волосатой ручищей и вспоминал о минувших днях. Самим заведением управляла мать-начальница и 30 монахинь упомянутого ордена, все весьма искусные, каждая в своей области. В кулинарии, домоведении, стирке, закупках провизии, вязании кружев, воспитании детей и прочих хозяйственных делах. В здании было 4 крыла, или отделения, для каждой из 4 названных групп. У каждой группы была своя мастерская, столовая, спальня, комната отдыха. Только в церковь сходились все вместе. В этом большом, высоком, озаренном свечами, пышно украшенном помещении с алтарем посередине ежедневно, а нередко и по 2 или 3 раза в день, происходила служба. Узкий шпиль, увенчанный крестом, виден был из окон почти всех мастерских. Кроме заутренней, ранней и поздней обедни и вечерни, часто по вечерам и в праздники бывали еще дополнительные службы. Для набожных это, пожалуй, было утешением, для неверующих же утомительно и скучно. Всегда, и в часы работы, и в часы однообразного отдыха, на все падала мрачная тень неумолимого закона. Его карающая рука чувствовалась во всем. В строгом распорядке, внешнем благолепии, в рабском послушании, заменявшем здесь раскаяние. Пусть голоса монахинь звучали ангельски кротко, и шаги их были легки, пусть они всегда были учтивы, равны, в обращении, разговаривали наставительно мягко. За всем этим стояла мрачная сила, которая могла вернуть любую из подопечных в грубые лапы полиции, предать их жестокому, неумолимому суду. Страх перед этой силой был для нарушительниц закона или его жертв куда убедительнее любых недовольных или укоризненных взглядов и смирял всякую их попытку возмутиться. При всем своем желании они не могли забыть, что они здесь по воле закона, который насильно удерживает их в этих стенах. Порядок, мир, тишина и спокойствие, царившие здесь, все это само по себе было неплохо, подчас даже утешало. И, однако, самая основа этой жизни явно была двойственна и противоречива. С одной стороны, неумолимая власть закона, с другой – елейные, простодушные увещевания монахинь. Мэйдлин, наивная и неопытная девочка, видела и чувствовала только одно – грубую, жестокую и слепую силу закона или самой жизни, силу, которая никогда не дает себе труда спросить, как и почему, а только распоряжается людьми, не зная милосердия. Словно испуганный зверек перед свирепым врагом, она могла думать только о том, как бы ускользнуть и спрятаться в каком-нибудь темном уголке, укрыться в тайнике, таком крошечном и незаметном, чтобы огромный безжалостный мир не стал бы преследовать ее. И монахини, обычно те, у кого она была в непосредственном подчинении, явно понимали, каковы могут быть сейчас ее мысли и настроения. Они понимали это, потому что за долгие годы немало таких, как Мейдлин, прошло через их руки. И хотя закон предписывал строгость, они по-своему заботились о ней. Она была кроткой, послушная, и им оставалось только одно — заставить ее забыть пережитые страдания и обиды и поверить, как верили они сами, что жизнь не всегда ужасна и несправедлива, и что не все пути заказаны, и не всюду царит зло. Они внушали ей, что не все потеряно, что для каждой из заключенных, и даже для нее, еще есть надежда начать жизнь сначала. И, может быть, эта жизнь будет много лучше прежней. Глава 5. Сестра Агнес, ведавшая шитьем в безукоризненно опрятном, но мрачном, как сарай, помещении, где стояла сотня швейных машин, сама прожила не слишком счастливую жизнь. Отец ее умер, когда ей было 18 лет, и она вернулась из монастыря, куда отец отдал ее учиться, желая оберечь от царившей в доме нездоровой атмосферы. Дома ее встретила мать, светская дама, чей образ жизни девушка не могла ни понять, ни тем более принять. Безнравственность, лживость и самодовольная праздность так же быстро опостылили ей, как опостылила Мэдлин улица. Очень скоро она почувствовала, что не в силах больше выносить такую жизнь, и бежала из дому. Сначала она попыталась жить самостоятельно, но тем, кто не способен на грубые, подчас постыдные уловки, этот мир предоставляет лишь скудный заработок и безрадостное существование. Потом, измученная своими бесплодными попытками, Агнес вернулась в монастырь, где она провела свою юность с намерением самой стать воспитательницей. Но после суровых испытаний, выпавших на ее долю, жизнь в монастыре показалась ей слишком тихой и мирной, и она попросила, чтобы ее перевели в дом доброго пастыря. В этом заведении она впервые почувствовала, что приносит пользу. Начальница дома, мать Берта, часто прохаживалась по отделениям и беседовала со своими подопечными, расспрашивая каждую о ее прошлом. Прежняя жизнь самой матери Берты была еще более горестной, чем жизнь сестры Агнес. Она была дочерью владельца обувной мастерской. Отец ее разорился, мать умерла от чахотки, брат, которого она нежно любила, запил и сбился с пути. Потом тяжелый недуг свалил его, и он умер. А затем смерть отца, которому она отдала лучшие годы, крушение всех надежд на личное счастье. Все это заставило ее отвернуться от мира. И она постриглась в монахини, надеясь, как и Агнес, что в стенах монастыря ее жизнь будет не такой пустой и бесполезной. Ее радовало, что есть к кому привязаться, что благодаря ее заботам несчастные девушки возвращаются к жизни. И с этой мыслью она день изо дня обходила мастерские, следя за тем, чтобы работа заключенных была не слишком тяжела, и надежды тех, кто еще не перестал надеяться, не были обмануты. И, однако, важный, строгий вид монахинь, непривычная одежда, серый бумажный передник, серое шерстяное платье, простые грубые башмаки и гладко зализанные волосы, обязанность подниматься в половине седьмого, выстаивать службы, завтракать в 8, работать с 8:30 до 1:30 и потом с 1:30 до 4, обедать ровно в 1:30, ужинать в 6, 5:30 снова становиться на молитву, с 5 до 6 и с 7 до 9 убивать время за бессмысленными играми с другими девушками. Потом по звонку немедленно уходить в огромную общую спальню, уставленную длинными рядами узких железных кроватей и тускло освещенную лампадами и свечами перед изображением святых. Все это заставляло Мэдлин чувствовать себя наказанной преступницей. И особенно тягостно было сознавать, что за каждым ее шагом, за выражением лица, постоянно, неотступно следят. К тому же ее мучила мысль, что ей уготовано еще более суровое наказание, или что она сама навлечет его на себя каким-нибудь промахом. Судьба всегда так поступала с нею. Но мало-помалу она претерпелась к этой жизни. Большая рабочая комната с сотней машин, с высокими окнами, из которых видны были угольные склады, река, и на ней лодки и чайки, не казались Мэдлин такой уж мрачной. Чистые светлые окна, доблеско натертые полы и стены, вымытые самими заключенными, причем и монахини не гнушались своей долей работы, черные платья сестер, их отороченные белым чипцы, стук их четок, бесшумная поступь и негромкая речь. Все это понемногу стало даже нравиться Мэдлин. Если она портила работу, никто ее не бронил, ей только терпеливо объясняли, как избежать ошибок. Правда, работа была скучная, однообразная. Ходить надо было гуськом, скрестив руки на груди, не глядя по сторонам, подолгу стоять на коленях во время службы, молиться до и после трапезы, при пробуждении и перед отходом ко сну, при звоне колоколов утром, в полдень и вечером, но помимо этого не было особых притеснений. Девушки, попадая сюда, сначала дичились друг друга, держались замкнуто и холодно. Каждая таила в себе свой мир, свое прошлое, воспоминания о пережитом, о родных и близких. Но, оказавшись здесь, бок о бок за работой, за едой, на молитве, в спальне, они не могли не сблизиться понемногу, и в конце концов начались откровенные разговоры и признания. Девушка, сидевшая в швейной мастерской по правую руку от Мэдлин, бойкое, веселое, белокурое существо по имени Вайола Петерс, хоть и перенесла на своем веку немало злоключений, все еще не утратила интереса к жизни. Постепенно за работой девушки сошлись ближе. Вайола поведала, что ее отец, маляр, не состоящий в профсоюзе, прилично зарабатывал, когда мог достать работу. Но ему не всегда удавалось достать ее, и он плохо умел устраивать свои дела. Мать ее была женщина болезненная, детей было много, и семья жила бедно. Вайола сперва работала на упаковочной фабрике, где ей удавалось на сдельной работе склейки углов, как она это называла, заработать всего $3, а то и меньше. Однажды ее обругали и даже вышвырнули из-за стола, за которым она работала, потому что она не так заклеила угол. И тогда она взяла расчет. Дома отец, в свою очередь, стал ругать ее за то, что она разыграла неженку. Потом она пошла работать в магазин стандартных цен за $3 в неделю и премиальные, 1% с ее выручки, что, впрочем, не давало ей и доллара лишнего. Потом она нашла место получше в универсальном магазине за $5 в неделю. Здесь-то она и встретила красивого парня, который потом причинил ей столько горя. Он был шофер такси, И когда работал, всегда имел в своем распоряжении машину. Но только у него редко бывало желание работать. Правда, он честно женился на ней и взял ее из дому. Однако денег приносил мало. А вскоре после того, как они поженились, его и еще двоих арестовали по обвинению в том, что они угнали и продали чужую машину. И после долгих месяцев заключения он был приговорен к 3 годам каторжной тюрьмы. Он потребовал от нее помощи, умоляя, почти приказывая. Он настаивал, чтобы она добывала столько денег и такими способами, какие ей никогда и не снились. И все-таки она любила его. Вот когда она добывала деньги одним из этих способов, ее и поймала полиция. И ее, как Мэйдлин, прислали сюда. Только она никому, даже Мэйдлин, не сказала того, что полиция не сумела обнаружить. Среди прочих способов добывания денег, подсказанных ей супругом, было и воровство. «А я на это и не смотрю», — прошептала она в заключении, не отрываясь от шитья. «Как ни говори, он был добрый, когда у него была работа. Он меня до смерти любил. Если у него были деньги, он всегда водил меня повсюду. И на танцы, и в кино, и по ресторанам. Ну и времечко было. Вот выпустят его, и если он захочет, я вернусь к нему. Другие в 1000 раз хуже. Ты бы послушала, что девушки рассказывают». Под конец и Мэйдлин пришлось поведать свою историю. И раз уж лед был сломан, другие девушки тоже охотно стали говорить о себе. Все это были рассказы о печальной, неудачливой доле затравленных судьбой существ. Но когда Мэйдлин слушала их, в ней почему-то воскресало что-то от прежней робкой веры в жизнь и интерес к ней. Все, о чем говорили девушки, было безнравственно, но все-таки это была живая жизнь. Несчастливы были их первые шаги, грязь окружала их с колыбели, но они были в этом не виноваты. Они всеми силами старались из нее выбраться и, наперекор всему, сохранили мужество и веру в будущее. Для всех этих девушек любовь была проклятием, но в то же время и единственной радостью. И теперь они мечтали о том счастье, которое, может быть, найдут, соединив свою судьбу с возлюбленным, или о том, чтобы выйти на свободу и, если посчастливиться, найти работу, лишь бы в их жизни было хоть немного того, что они понимали под красотой и радостью. И понемногу Мэйдлин отдохнула душой. Все дальше и дальше в прошлое отступала память о крушении ее надежд и мечтаний. Забывались мучительный позор и жестокое пробуждение. Холодная, невозмутимая размеренность этой суровой жизни успокаивала Мэйдлин хотя бы потому, что здесь она была в безопасности и вдали от враждебного мира. Конечно, это было жалкое, скудное существование, но, по крайней мере, без тревог и волнений. Поднимаясь по утрам в тишине скупо освещенной спальни, повторяя заученные молитвы, в молчании направляясь в церковь, в столовую, в мастерскую, где слышалось только глухое жужжание машин, потом снова в церковь, убивая время за скучными играми и, наконец, также безмолвно по заведенному распорядку, укладываясь вечером в свою узкую постель, Мэйдлин чувствовала себя успокоенной и отдохнувшей. И, однако, быть может, именно поэтому она не могла не думать о грохочущем шумном мире за стеной. Этот мир принес Мэйдлин только боль и страдания, но в нем, грубым и жестоком, все же кипела жизнь. Вечерние улицы, залитые огнями, автомобили, дансинг на берегу моря, где ее когда-то учили танцевать, мимолетные ласки и поцелуи от неверного любовника. Как быстро все это кончилось. Где он теперь в этом огромном таинственном мире? С какой девушкой? Может быть, она так же быстро надоест ему, как надоела Мейдлин, и он так же обижает ее. Где теперь Тина, Фрэнк, мать? Что стало с матерью? Мейдлин ничего не знала о ней. Наконец, почувствовав доверие к сестре Агнес, Мейдлин однажды, расплакавшись, поведала ей все о себе и своих близких, и монахиня обещала разыскать старуху-мать. Но узнав, что та отправлена в работный дом, сестра Агнес решила пока ничего не говорить. Мейдлин еще успеет намучиться с матерью, когда выйдет на свободу. Зачем омрачать обновляющуюся жизнь столь постыдными воспоминаниями? Глава шестая. И вот кончился срок заключения, и Мейдлин, ничего не забывшую из своего прошлого, снова выпустили в мир. Быть может, теперь она была уже не так беззащитна, как прежде, но все же по самому характеру своему едва ли достаточно вооружена для жизненной борьбы. Ей было прочитано множество торжественных и премудрых наставлений о тех ловушках и западнях, которые подстерегают девушку в этом мире. Потом монахиня, вся в черном, отвезла ее прямо в некое высоконравственное и благочестивое семейство, чья строгая приверженность религии должна была служить девушке достойным примером. Итак, Мейдлин снова была предоставлена самой себе и снова взялась за работу, которая была знакома ей и прежде, ибо монахини не умели придумать для своих подчиненных лучшего занятия, чем должность прислуги. В деле воспитания и обучения они ограничивались принципами морали, требующий от воспитанниц не столько умения, сколько веры и слепого послушания. Здесь, как и в исправительном заведении, воздух, окружавший Мейдлин, был пропитан благочестием, упованием на высшую силу, заботящуюся о благе человечества. Но Мейдлин все это было чуждо, вопросы религии никогда не занимали ее. Здесь тоже повсюду были маленькие раскрашенные изображения святых в белых, розовых, голубых и золотых одеяниях, не спадающих мягкими складками. Святых венчали звезды или короны, и они держали в руках скипетры или лилии. Лица у них ясные, взгляд добрый и задумчивый. Но Мейдлин видела в них только изображения. Милые и приятные, но так разительно не похожие на действительность, что трудно было усмотреть в них нечто большее, чем просто красивые картинки. В большой церкви, которую посещало это семейство, они уговорили и Мейдлин сопровождать их, было очень много таких же изображений святых, алтари, озаренные свечами. Мейдлин смотрела на все это с почтительным изумлением. Одеяния священника и служек, белые с золотом и алые с золотом ризы, серебро и золото крестов, кубков, чаш — все наполняло ее наивную, впечатлительную душу благовонием, но не убеждало в существовании высших сил, смысл и назначение которых она никак не могла уразуметь. «Бог, Бог, Бог!» Вечно она слышала о нем и о крестных муках, и искупительной жертве Христа. И здесь, как там, царили тишина, порядок, чистота, размеренность, смирение. Все это так поражало ее, так было не похоже на ее прошлую жизнь. Раньше это было чуждо ей, и она не понимала значения всего этого. Но теперь, день за днем, как капля точит камень, как маятник отсчитывает минуты, все это понемногу оставляло, хоть и неглубокий, след в ее душе. размеренное однообразие будней, неуклонное соблюдение обрядов, раз навсегда установленных властной и могущественной церковью, постепенно накладывали на Мейдлин свой отпечаток. Хотя монахиня из-за дела надзора изредка и навещала Мейдлин, ей не только разрешалось, но она просто вынуждена была по мере сил и умения сама пробивать себе путь в жизни и существовать на те средства, какие ей удавалось добыть. Ибо, несмотря на все молитвы и наставления монахинь, жизнь оставалась все такой же суровой и беспощадной. Эта жизнь, как видно, имела мало общего с религией. Вопреки всем увещеваниям церкви, хозяева, у которых служила Мейдлин, полагали, что религия обязывает их дать прислуге кров и пищу лишь постольку, поскольку она полезна им. Если она хочет чего-то лучшего, а очень скоро Мейдлин ясно поняла, что должна добиваться лучшего, ей следует научиться многому, чего она еще не умеет. Но тогда она вряд ли будет нужна в этом доме. И хотя месяцы, проведенные в исправительном заведении, и показали Мейдлин, что жить нужно лучше и разумнее, чем она жила до сих пор, внешний мир с его удовольствиями, надеждами манил ее все так же властно и настойчиво, как и прежде. Но что же делать? Что? Трудно было решить эту задачу. Мейдлин не принадлежала к числу тех смелых и предприимчивых натур, которые способны собственными силами найти верный путь. Сколько бы она ни раздумывала, и что бы ни делала, ее не покидала уверенность, что любовь, только любовь, ласки и заботы сильного и любящего мужчину могли бы избавить ее от всех житейских невзгод. Но если даже и так, откуда придет к ней эта спасительная любовь? Она совершила ошибку, если возникнут какие-то честные и искренние отношения с кем-нибудь другим, надо будет в этой ошибке сознаться. Что тогда? Сможет ли тот, кто ее полюбит, простить? Любовь, любовь, любовь, мир и покой счастливой размеренной семейной жизни, какую, казалось ей, она видела вокруг. Это счастье сверкало вдали, как звезда, а тут еще мать. Вскоре после того, как Мейдлин вышла на свободу, полное одиночество, чувство дочернего долга и жалость заставили ее отыскать мать, чтобы вновь создать для себя хоть какое-то подобие семьи. У нее нет никого на свете, кроме матери, говорила себе Мейдлин. Мать, конечно, опять начнет клянчить у нее деньги, но зато она хотя бы выслушает дочь, пожалеет ее иной раз, будет с кем слово сказать. Как-то в свободный день Мейдлин пошла на их старую квартиру и узнала, что мать отправили в работный дом, а оттуда в богадельню. Эти розыски привели к тому, что мать вскоре сама нашла Мейдлин, и опять стала для нее тяжелой обузой. Но год спустя она умерла. А жизнь по-прежнему звала и манила Мейдлин, ибо она еще была полна надежд и трепета молодости. Незадолго до того, как Мейдлин вышла на свободу, Вайола Петерс как-то сказала ей в порыве дружеской откровенности: «Когда мы с тобой выберемся отсюда, давай встретимся! Только пока я еще здесь, ты мне сюда не пиши. Все равно не передадут. Я думаю, они не захотят, чтобы мы с тобой водили дружбу. Уж верно, я им не так по душе, как ты. Но ты мне все равно пиши на имя». Тут она дала Мейдлин адрес. «Мне передадут, когда я выйду отсюда». Она не сомневалась, что найдет хорошее место, как только освободится от опеки монахинь, и обещала устроить куда-нибудь и Мейдлин. И теперь от тоски и уныния Мейдлин часто вспоминала об этом, и в надежде хоть немного скрасить свою жизнь, она в конце концов написала Вайоле и вскоре получила ответ. Вайола приглашала ее к себе. Но Вайола не могла помочь ей. Мэйдлин мечтала о более разумной, более чистой жизни. А Вайола и ее подруги, как она скоро убедилась, добывали средства к существованию тем способом, которого Мэйдлин твердо решила впредь избегать. Жила Вайола в собственной квартире. И в такой роскоши, какая Мэйдлин никогда и не снилась. Но доставалась она слишком дорогой ценой. И Мэйдлин не хотела и думать об этом. Однако в жизни самой Мэйдлин, где бы она ни работала, в лавке или на фабрике, и сколько бы ни переходила с места на место, в надежде устроиться получше, тоже не было ничего хорошего. С каждым днем она все яснее понимала, что на такой работе ей ничего путного не добиться. А на другую она и рассчитывать не может. Матери уже не было в живых, и одиночество все сильнее тяготило Мэйдлин. Так прожила она несколько лет, еле сводя концы с концами, и все помыслы ее были о любви. О том, что любовь несла бы в ее жизнь, если бы опереться на нежную, заботливую руку, найти прибежище в любящем сердце. И вот во второй раз за ее короткую жизнь пришла любовь. Во всяком случае, она полюбила и думала, что любима. К этому времени она своими силами, без чьей-либо помощи, поднялась до должности продавщицы в универсальном магазине с жалованием в $7 в неделю, на что она и пыталась жить. Однажды у ее прилавка появился один из тех вкрадчивых, смазливых франтов, которые полагают, будто женщины для того и созданы, чтобы ловить их на приманку лихо закрученных усов и пышной шевелюры. Он был одет с иголочки, в светлом костюме, ослепительном белье и новеньких ботинках. Словом, поразительное видение в скучном будничном мире Мэйдлин. Его томный взгляд и галантное обращение неизменно покоряли женское сердце, особенно если оно еще не постигло всей обманчивости внешнего лоска. Да, один вид привыкшего к победам мужчины, его пустые пошлые комплименты, блеск глаз и глянец свежевыбритых щек, какой-то особый, никогда не виданный ею дешевый шик мгновенно поразили ее воображение. Он наклонился над прилавком, рассматривая почтовую бумагу и карандаши, говорил что-то о ценах, расспрашивал о ее работе, лукаво улыбался и всячески давал ей понять, что она ему очень нравится. А она безотчетно покорялась притягательной силе, которая неудержимо влекла ее к нему. Наконец-то он явился, предмет ее мечтаний, красивый, обаятельный мужчина. Он не прошел мимо нее, скромной девушки. Его напомаженные завитые волосы казались ей венцом на челе юного бога. Усы и острый хищный нос воплощением красоты. Даже в движениях его жилистых цепких рук увидела она изящество и грацию. Едва она успела изумиться его совершенством, как он исчез. Но на завтра он пришел опять и держался еще более развязно и вкрадчиво. Еще через день он напрямик заявил ей, что она ему нравится, и они должны стать друзьями. Как-то во время перерыва он повел ее завтракать в такой шикарный ресторан, в каком она и не мечтала побывать. В другой раз он повез ее обедать. Он говорил ей, что она красивая, удивительная. Она нежный цветок и понапрасну губит себя на такой тяжелой работе. Если она выйдет за него замуж, жизнь ее станет легкой и приятной. Когда ему везет, он зарабатывает много денег, очень много. Они будут ездить вместе за город, побывают в новых местах, увидят много интересного. Что касается ее несчастливого прошлого, о подробностях которого она умалчивала, он, как видно, нисколько им не интересовался. Она ничуть не виновата, если ее прежняя жизнь сложилась так плохо. Любовь, любовь, старая история. Наконец, в порыве любви и благодарности, она поведала ему о своем великом грехе. Он несколько минут размышлял с важным видом и затем изрек, что это просто невинная ребяческая ошибка, не заслуживающая внимания. Так возник один из тех скоропалительных и опрометчивых союзов, которые столь чисты среди бедняков. Их толкает на это инстинкт самосохранения, трудная, необеспеченная жизнь общественного дна. Нашелся священник, который скрепил этот союз, что, по-видимому, должно было превратить его в идеальный брак. А потом они поселились в дешевых мебелированных комнатах, и началась новая, лучшая жизнь, от которой Мэдлин ждала осуществления всех своих грез. Глава 7. Есть на дне жизни известный тип хищника – коршуна, что выхватывает птенцов из гнезда, уносит маленьких зверьков с полей, и весь мир считает лишь местом охоты, где всякого, кто слабее телом или духом, можно поработить. Тому, кто знаком с наглым и безжалостными повадками такого хищника, это описание не покажется ни неверным, ни преувеличенным. Завзятые волокиты, меняющие женщин как перчатки, они ведут жизнь беспечную, хоть и преступную, и их жертвы могут засвидетельствовать, что какое-то очень короткое время, находясь на попечении, или вернее, в плену таких мужчин, они даже чувствовали себя счастливыми. Так было с Мэдлин и ее возлюбленным. Он снисходительно посмеивался над ее искренними, хотя и неловкими усилиями создать домашний уют для их, как ей казалось, прочного брака, для их совместного будущего. Он это считал смешными пустяками, а для нее словно раскрылись небеса, и она увидела новый мир. В его любви и заботе она найдет покой, если не теперь, то позже, ибо он уже жаловался на препятствия, которые мешают ему работать. Надо будет общими усилиями скопить немного денег и поскорее начать лучшую жизнь. Им нужен свой угол, семейный очаг. Она мечтала даже о детях. Вскоре он начал жаловаться на всякие временные неудачи, говорил, что нужно беречь каждый грош, и пока он не уладит свои дела, ей придется подыскать себе какую-нибудь работу повыгоднее прежней. Но и это не заставило ее насторожиться. Для нее было невообразимой радостью работать ради своего возлюбленного, ибо пришла любовь, то великое, что спасает от горя и забот, разрушает все, казалось бы, неодолимые преграды. Несмотря ни на что, жизнь ее, согретая любовью, наконец распустится, как цветок. Конец одиночеству, гнетущему равнодушию огромного житейского моря. Как и в первый раз, пробуждение было внезапным и ошеломляющим. Поняв, что она слепо восхищается его смазливой наружностью, и что в его подлой низкой душонке для нее весь мир, он без зазрения совести стал убеждать ее день ото дня все настойчивее прибегнуть к самому легкому и быстрому способу зарабатывать деньги. Способ, к несчастью, ей уже знакомый, так как он попал в крайне затруднительное положение. Обычные басни о грозящей катастрофе, о карточном проигрыше, который грозит ему тюрьмой, а значит, разлукой с ней, оказалось достаточно. Он прожужжал ей уши рассказами о том, как женщины выручали его приятелей, попавших в такое же положение, о том, как на каждом углу клиенты только и ждут, чтобы их одурачили и обобрали. Чего тут сомневаться? Достаточно вспомнить, какие жалкие гроши она прежде зарабатывала, в каком убожестве жила. Зачем самим закрывать себе дорогу в будущее? Это же просто глупо! На его взгляд, к любви это не имеет никакого отношения. Неужели она этого не понимает? Словом, он уговорил ее. Но теперь ни стыд и ни страх перед наказанием мучили ее. Мысль, что он надругался над их любовью. Эта мысль ранила ее, жгла и терзала. И снова она начала смутно понимать, что любовь не должна быть такой. Если любовь — это то, о чем всегда мечтала Мейдлин, не должна ли она прежде всего защищать и оберегать ее, хранить для самой же любви? И что же? Любовь снова посылает ее на улицу, слоняться по подъездам и перед витринами и стрелять глазами. Эта мысль сверлила ей мозг, пронзала сердце. Ибо, несмотря на свой горький опыт и жестокие разочарования, она твердо верила, что любовь не должна быть такой, что тот, кто любит, не должен так поступать. Дорогие черты, которые и по сейчас, и еще долго спустя, как и черты ее первого возлюбленного, казались ей столь достойными обожания. Глаза, которые сияли лаской, губы, которые так нежно улыбались и целовали, руки, которые обнимали ее. Как могли они быть орудием той силы, что толкает ее на улицу? Нет, любовь должна быть иной. Он сам говорил ей сначала, что она ему дороже всего на свете, и что же? И вот, года через полтора, однажды ночью гроза разразилась. Обозленный больше обычного карточным проигрышем и необходимостью терпеть возле себя Мейдлин, хоть она и могла еще быть ему полезна, как покорная раба, он в дикой ярости набросился на нее. «Как только-то! Убирайся! К черту отсюда! Дурак я, что ли? Пусти мою руку! Не приставай! Да не цепляйся ты за меня, говорят тебе! Надоело ты мне до черта! Убирайся, чтоб духу твоего здесь не было, понятно? Хватит с меня, хватит! Слыхала? Вон отсюда! Я тебе и раньше говорил, а на этот раз точка! Проваливай, шлюха, и не попадайся мне больше на глаза! Слышишь ты, размазня!» Он оттолкнул ее, распахнул настежь дверь, и так как она все еще со слезами цеплялась за него, вышвырнул ее вон с такой силой, что она разбила о косяк левый глаз и кисть руки. Мейдлин только успела крикнуть: «Фред, Фред, ради бога!» И дверь с грохотом захлопнулась перед нею. Оглушенная, обессиленная, она в отчаянии прислонилась к перилам лестницы. Снова жестокая и непостижимая жизнь придавила ее тяжестью. Только теперь она уже больше ни на что не надеялась. Все было так мрачно, так беспросветно. Мысль ее обращалась то к быстрым ледяным водам реки, поблескивавшим в холодных лучах зимней луны, то к дому доброго пастыря, единственному прибежищу, где она была словно щитом отгорожена от жизни, где знала покой и тишину. И вот, терзаясь горькими думами, глотая слезы, она медленно побрела по длинным улицам, вспоминая печальную повесть своей поруганной любви, навеки разбитых мечтаний. Глава восьмая. Все так же угрюмо высились кирпичные стены исправительного заведения, тусклые в холодном свете луны. Было 3 часа утра. Она прошла долгий путь, изнемогая под бременем горьких мыслей, в слезах, полузамерзшая. Минутами ее охватывало отчаяние, силы изменяли ей, ее неотдалимо влекло к реке. И только память об этом мрачном, уродливом доме, о его тишине и покое, об опеке сестры Агнес и матери Берты поддерживали ее. Она шла и спрашивала себя, Примут ли ее после всего того, что с ней случилось? И все же она шла и шла, пока перед ней не выросли высокие безмолвные стены. Нигде ни огонька. Но, наконец, она увидела свет над дверью. Это были не те огромные неприступные ворота, через которые ее провели в первый раз, а узкая боковая дверь. Туда-то она и направилась после недолгого колебания, позвонила, и сонная монахиня впустила ее и провела в теплую тихую прихожую. Здесь Мэдлин машинально подошла к железной решетке, которая точно в тюрьме преграждала путь внутрь здания. Устало опустилась на один из двух жестких стульев, стоявших по обе стороны небольшого квадратного отверстия в решетке, и заглянула туда. Подбитый глаз и ушибленная рука болели. Выцветший жакет и помятая шляпка, съехавшая на бок, были запорошены снегом. И когда дежурная сестра, услышав шаги, подошла к решетке, Мэдлин, сложив на коленях маленькие красные огрубевшие руки, подняла на нее заплаканные глаза. «Сестра», — сказала она просительно, — «можно мне войти?» Потом, вспомнив, что только начальница может впустить ее, тихо добавила: «А мать Берта здесь? Я жила у вас раньше, она меня узнает». Монахиня с любопытством смотрела на Мэдлин, чувствуя, что перед нею существо еще более несчастное, чем те, что она привыкла видеть в этих стенах. Заметив, что девушка либо больна, либо вне себя от горя, она поспешила позвать начальницу. Мать Берта строго требовала, чтобы в таких случаях обращались к ней лично. Мэдлин не шевельнулась, пока не послышались шаркающие шаги, и в квадратном окошке не появилось морщинистое, утомленное лицо матери Берты. «Ты хотела видеть меня, дитя мое?» — спросила она негромко, с интересом и удивлением глядя на позднюю посетительницу. «Матушка!» — начала Мэдлин дрожащим голосом, глядя в знакомое старческое лицо. «Вы не помните меня? Это я, Мэдлин. Я была здесь 4 года назад, в отделении детей. Я работала в швейной мастерской». Жизнь нанесла ей столько ударов, так безжалостно разрушила ее хрупкие надежды, что и здесь она боялась встретить один лишь равнодушный отказ. «Да, я помню тебя, дитя мое. Но что привело тебя сюда? Я вижу, у тебя поранены глаз и рука». «Да, только, пожалуйста, сейчас ни о чем не спрашивайте. Впустите меня, я так устала, я такая несчастная». «Хорошо, дитя мое», — сказала начальница, открывая дверь. «Ты можешь войти, но что случилось? Что у тебя с глазом и рукой? Можно мне не отвечать сейчас?» — устало повторила Мэдлин. — «Я так измучилась. Дайте мне только на эту ночь мое прежнее платье и койку, и ту под ночником». — «Хорошо, дитя мое, можешь ничего не говорить сейчас. Я тебя понимаю. Пойдем». Она повела ее голыми, тускло освещенными коридорами, потом вверх по холодным широким железным ступеням, где глухо отдавались шаги, и опять, как 4 года назад, Мэдлин очутилась в мрачной, но опрятной ванной комнате, где стояли корзины для грязного белья. «Теперь, дитя мое, разденься и вымойся, я принесу тебе мазь для глаза». И снова Мэдлин скинула жалкий, хотя и крикливый наряд, который в последнее время украшал и позорил ее, шерстяную юбку, недавно купленную в робкой надежде понравиться ему, безвкусную шляпку, стоившую $10, полосатую блузку, которую она когда-то надевала с такой гордостью, опять-таки надеясь понравиться ему. Мэдлин сняла туфли и чулки И когда начальница вышла, глотая слезы, села в ванну, уже наполненную водой. Она вымылась, вытерлась, надела приготовленную для нее грубую рубашку, расчесала волосы, потом села на стул, держась за больной глаз, и сидела, не шевелясь, пока мать Берта не принесла ей лекарства. Потом она опять шла по безмолвным коридорам, которые когда-то наводили на нее такую тоску, а теперь успокаивали и утешали. Начальница привела Мэдлин в большую комнату, где рядами стояли простые железные койки, и тускло светились красные лампадки и тонкие свечи, зажженные перед изображениями святых. Над койкой, которую она когда-то занимала, по-прежнему мерцал трепетный огонек перед образом Богоматери. При виде этой лампадки, которую Мэдлин всегда мысленно называла своей, она чуть не разрыдалась. «Видишь, дитя мое?» «Тихо, чтобы не потревожить длинные ряды спящих», сказала мать Берта. «Твоя кровать свободна». «Может быть, она знала, что ты придешь, и ждала тебя». «Ах, позвольте мне остаться здесь совсем», вдруг прошептала Мэдлин. «Я не хочу уходить отсюда. Я так измучилась на воле. Я буду много, очень много работать, только оставьте меня здесь!» Мать Берта, немало повидавшая на своем веку, с любопытством посмотрела на нее. Еще ни разу не приходилось ей слышать такую просьбу. «Отчего же, дитя мое, — сказала она, — если ты хочешь остаться, я думаю, это можно будет устроить». Это у нас не в обычае, но ты не единственная. Были и еще такие, что выходили отсюда, а потом возвращались к нам. Я верю, что Бог и Пресвятая Дева услышат твои молитвы. Теперь же ложись спать, тебе нужно отдохнуть. А завтра или еще когда-нибудь ты расскажешь мне, что случилось с тобой, а если не захочешь, можешь совсем не рассказывать». Она ласково, но настойчиво заставила Мэдлин лечь, укрыла ее одеялом и погладила по голове холодной морщинистой рукой. Мэдлин схватила эту руку и прижала ее к губам. «Вы не прогоните меня отсюда?» — всхлипывая, сказала она. «Жизнь очень страшная. Не прогоните, я так устала, так устала!» «Нет, нет», — ответила мать Берта, склонившись над ней. «Ты останешься здесь, пока сама не захочешь уйти. А теперь отдыхай». И она тихо вышла из комнаты.